ситуации, а теперь, когда многое меняется буквально на ходу, когда возникают новые опасности, новые проблемы, они просто не способны перестроиться. Ты согласен? — Согласен, — осторожно ответил Сварог. — Но не пойду в диктаторы. — Вот она, вершина карьеры, — подумал он тоскливо. — Взлететь настолько, что выше просто некуда. Но в том-то и грустная пикантность ситуации, что этот пост совершенно не привлекает. Мы же не юные романтики, в конце от концов. — Почему? — Из чистого расчета, — сказал Сварог. — Хладнокровного и где-то откровенно циничного. — Ну, хорошо, ты их всех выгонишь на пенсию. Я буду диктаторствовать, меня даже никто не зарежет. Вот только это ничем не поможет. Ни мне, ни тебе. У меня не появится никаких новых возможностей, разве что смогу распоряжаться той самой неимоверной мощью, которая как раз по причине своей неимоверности ни на что толковое не годится, понимаешь? Обдумай все еще раз и убедись, что я прав. Зачем мне армия, которую не бросишь в бой? Зачем мне 8-й департамент, который так не способен оказался работать в новых условиях? Нет, пусть все остается по-прежнему. Я постараюсь этих недомеров отыскать с помощью того, чем сейчас располагаю. И знаешь, почему мы решили, что там внизу оппозицию вырезали под корень? Тебе не приходило в голову, что она как раз победила? Он улыбнулся и, видя на лице Яны безграничное удивление, продолжал серьезно. Я над этим уже думал. Действительно, почему мы решили, что авторы этого письма проиграли? Может быть, наоборот? Вспомни-ка, письмо вовсе не похоже было на униженное прошение. Наоборот, в нем определенно присутствовал легонький такой шантаж. Они выступали не просителями. Они довольно прозрачно намекали, что хотят предложить некий торг. Ядерный взрыв в отдаленном уголке планеты тоже больше похож на шантаж и прелюдию к долгому торгу. Попробуй рассмотреть происходящее и с этой точки зрения, и не хмурься так. Мы вовсе не загнаны в угол, а это главное. — Я не потому в тоске, — сказала Яна, отчаянно пытаясь улыбаться безмятежно и весело, что получалось у нее плохо. — Просто... Понимаешь ли, я в некоторый момент обнаружила, что реальность совсем не похожа на то, что мне представлялось поначалу. Когда я вступила на престол, все выглядело совершенно иначе, устоявшимся, неизменным, лишенным сложностей. А оказалось, впереди сплошные неожиданности, нечеловеческие хлопоты и сложности. — Тебе чертовски повезло, — сказал Сварог, подумав. Иллюзии рассыпались, когда тебе было совсем немного лет, а мне вот пришлось с иллюзиями расстаться чуть не в старости. Я-то поначалу решил, болван, что королем быть невероятно легко. Рявкнешь, грохнешь кулаком по столу и сдашь полдюжины указов, в крайнем случае прикажешь снести парочку голов, вот и вся недолга, ничего сложного. А оказалось, это такая каторга. Ну, ничего, прорвемся. Он не смотрел вслед взлетевшим драккарам, сразу же энергично развернулся и сбежал по лестнице. Поймал зашитую золотом ливрею первого попавшегося халуя и вполголоса распорядился: «Интагара в желтую гостиную. Немедленно, хоть из-под земли, хоть с того света». Не было необходимости, пожалуй, столь категорично отдавать приказ, касаемый главы тайной полиции. Была у Интагара крайне полезная для Сварога привычка. Когда в Интагаре возникала срочная и насущная надобность, он возникал словно из-под земли. Вот и теперь объявился самое большее через пару минут после того, как Сварог вошел в желтую гостиную, сердито грохнув дверью. — Вот, кстати! — сказал Сварог неприятным голосом. — А кто это к нам соизволит в гости заглянуть? — Глава тайной полиции, собственной персоной, которому я плачу приличное жалование, чинами одаряю, два ордена пожаловал и даже не повесил ни разу. Не подскажете ли, господин Интагар, что это за экзотическая живность гуляет у меня по дворцу?